Глава 27. С интересом, но неизменно внимательно слушая грамотную речь целителя, я старательно запоминала все, что он говорил. А говорил он много, подробно и с тем самым явным пониманием сути, которое возможно только тогда, когда любишь свою работу. А дядька Добринт свою работу обожал, как и пациентов. Стараясь даже не улыбаться, когда он называл двухметрового амбала «мальчик мой» и «голубчик», а затем и вовсе «касатик», я с трудом удержала на лице бесстрастное выражение, когда гном откинул в сторону легкое одеяло, прикрывающее ноги мужчины. «Оцени. Что можешь сказать?» «Большие зубки были у зверюшки». Сглотнув, потому что моментально представила саму зверюшку, я не отводила взгляда, тщательно рассматривая ноги пациента. Это было бы жутко и невозможно для моего понимания, если бы я увидела это еще с месяца назад. Но сейчас, благодаря стараниям Марии и ее учебникам, где было довольно много наглядных примеров в цветных картинках, я знала, что может быть и так. Как минимум в 5 местах на ногах отсутствовали внушительные куски мяса. На текущий момент недостающие фрагменты мышц были заменены зеленоватой субстанцией, состоящей из искусственного биоматериала. Именно он позволял избежать ампутации конечностей и со временем способствовал наращиванию собственных мышц и окончательной реабилитации. «Совсем нет», — вместо гнома мне ответил пациент, не очень довольный моим вниманием. «Это грязяка. Он размером с мелкую собаку. Но когда они нападают стаи, то спастись практически невозможно». «Как интересно». Кивнув, что услышала, я немного наклонилась, чтобы внимательнее осмотреть места, где биоматериал соприкасался с телом. Вот так дела. Не сказать, что дико смотрелось, но несколько фантастично. Имплант был полупрозрачным, и я отчетливо различила, как внутри него пульсировали крохотные жгутики и венки, уже проложившие себе путь из мышцы. «Скажите, а сколько времени прошло после операции?» 3 суток. Пришлось повозиться и несколько часов потратить на чистку от гноя и яда. Но мы справились». С достоинством покивав своим словам, целитель одновременно обрабатывал края антисептиком, а потом мазью, которая ускоряла процесс заживления и исключала возможность отторжения. «В основном я тут один всем заведую, но как только поступают тяжелые раненые, то сразу кричу остальных. Чуть позже познакомишься». Рассказывая мне о графике работы и определенной закономерности в прорывах пространства, гном обошел всех пациентов по очереди, останавливаясь у постели каждого не больше, чем на 10-15 минут, успевая за это время поинтересоваться о самочувствии, обработать и перевязать раны. Кстати, все представители различных рас занимали отдельные палаты, и подвое лежали люди и демоны, а вампир располагался один. Оставив вампира напоследок, гном задержался в коридоре перед закрытой дверью палаты и одарил меня необычайно серьезным взглядом. «А теперь, девонька, собралась. Пациент крайне тяжелый и слегка двинувшийся. Постарайся ничему не удивляться и вопросов не задавать. И самое главное — не жалеть. Он этого не любит». «О, уже интересно». Коротко кивнув, что все поняла, я ожидала увидеть вообще нечто невообразимое, но вместо этого была даже несколько разочарована. В палате находился всего лишь прикованный к стене мужчина, у которого отсутствовала левая нога ниже колена и половина левой руки. Кстати, прикован он был довольно серьезно. В стене располагалось несколько штырей, соединенных между собой хитрым приспособлением из цепей и колец. А на мужчине кандалы были на запястье, локти, колени и лодыжки, соответственно, правой руки и ноги. В итоге получалось так, что вся его правая сторона была прикована к стене. А стена выдерживает приступы его бешенства? Скептично приподняв бровь, когда мужчина озверел и начал неприязненно скалиться, практически моментально стоило ему нас увидеть, я удержала возникшее множество вопросов внутри, как и просил гном. Хотя они так и рвались с языка. «Голубчик, ну, как у вас дела?» «Гра! Ну-ну, мелок, не рычи при девушке». Проворно вкалывая в обрубки несколько кубиков незнакомого мне лекарства, целитель рассказывал уже мне. «Итак, Виктория, знакомься. На диво везучий шельмец, выживший после встречи с туманным пожирателем. Данный экземпляр нечисти довольно быстр на расправу, и ему достаточно всего нескольких минут, чтобы растворить тело жертвы. Туманник, как его сокращенно называют наши бравые бойцы, выглядит как жирное сизое облако до 3 метров в диаметре, передвигается бесшумно, захватывает жгутами и парализует, затем обхватывает тело жертвы и растворяет в себе. Вайтер у нас уже 2 месяц, и, как сама видишь, уже почти как новенький. Хотя, когда поступил, у него не было ни руки, ни ноги, ни кожи, ни половины мышц. С психикой у него до сих пор не очень, но это уже не моя забота». «А чья?» Не удержавшись от закономерного вопроса, сама смотрела в глаза притихшего вампира. «Мне кажется, или он не настолько псих, каким хочет выглядеть?» «Раньше Альгуся двинутыми заведовала, но уже 1,5 года как дитё у неё малое, так она подальше от Седова перебралась, в город к мужу. Вот всё, ждём кого-нибудь взамен. Да всё никак никто не доедет. А что? Есть желание в мозгах покопаться?» Добродушно усмехнувшись, Добринд иронично приподнял бровь, успевая не только общаться со мной, но и обрабатывать конечности мазью. Кстати, конечности выглядели странно. «Точно, это же новые! В смысле, заново выросшие! Ого! То-то мне показалось, что его рука слишком тонкая. Так она просто детская. А нога? О-о-о! Дядька, убери отсюда эту маньячку!» Сиплый мужской голос раздался абсолютно неожиданно, причём как для меня, так и для гнома, удивлённо посмотревшего на вампира, решившего заговорить. «Это я, что ли, маньячка?» «И ни разу даже. Ну и что, что мой взгляд к его ноге прикипел? Так интересно же! В книгах Ба я ещё не успела дойти до темы абсолютной регенерации и выращивания новых конечностей». «Неужели и это здесь возможно?» «О! Заговорил. Отлично. Виктория, назначаю тебя главной сиделкой нашего голубчика. Так, глядишь, и остальные слова вспомнит, а не только матерные. О, кстати!» Тут взгляд целителя потяжелел, да так, что даже я прониклась и порадовалась, что этот взгляд был обращен не ко мне, а к пациенту. «Будешь помощницу мою оскорблять, больше никаких обезболивающих не получишь, понял?» Вместо ответа, одарив сурового гнома яростным взглядом, вампир дернул плечом, что я поняла как согласие. «Отлично. Первый пациент у меня уже есть». После завершения осмотра мы с гномом вернулись в ординаторскую, где повеселевший целитель напоил меня чаем с местной выпечкой, которую в наше отсутствие занесла его супруга Елинда. «Добрый день!» Добродушная темноволосая и кореглазая пышечка осмотрела меня так же внимательно, как и её супруг чуть раньше, и так же, как и он, осталась довольно увиденным. «И всё-таки что не говори, а вкус у Калахима имеется. Такую девчину себе в дочке заиметь!» Сдавленно кашлянув от довольно сомнительного комплимента, я решила не разуверять гномку, что в этом заслуги дракона как раз и нет. Вместо этого согласно кивнула и с удовольствием поддержала разговор об осмотренных пациентах, попутно узнав, что Елинда — квалифицированный нейрохирург, а также мастер пластической хирургии. «Пластика? А что тебя удивляет, милочка? Или думаешь, что мужикам охота после того, как они у нас побывали, во всю моську шрамами щеголять? Ещё ни одного не встречала, кому была бы безразлична своя внешность. Девчата хоть и охочи до военных, но не так, чтобы они совсем уж страхолюдными были. А тут у нас каких только не бывало. Сейчас-то все в основном с погрызенными руками-ногами лежат. Но бывает и такое, что без носа и ушей к нам поступают, а то и вовсе аскальпированные частично. Да и на теле некоторые шрамы до того безобразными остаются, что и их сводить просят. Я смотрю, у вас тут весело. Елька, не пугай девчонку. Прикрикнув на супругу, но довольно добродушно, гном тут же подмигнул мне. Не боись. В посёлке безопасно. За всю жизнь мою, а мы тут уже вторую сотню лет живём, всего 3 раза в самом посёлке порталы открывались. Но 40 лет назад подарочек нам презентовали. Так больше ни-ни, ни разу не было. Подарочек? Да, разработка одна затейливая. Лично от механика. Когда один посёлок чуть ли не подчистую всего за одну ночь твари на мирные вырезали, так махом начали думать, как не только снаружи, но и изнутри защитить. Думали, так и придумали штуку одну затейливую. Принцип действия я и сам не знаю, но главное в другом. Она действует, и больше ни разу ни единого прорыва внутри ограды не было. Внимательно слушая и кивая, сама я размышляла об одном единственном слове. Механик. Тот самый. Или в этом мире есть и иные личности, которых называют механиками, причём без имени. Хотя пока не актуально. Так, а что там о моих новых обязанностях? Ну, ты сама решай, что ты от практики хочешь получить. Просто любопытство заело, а ли в квалифицированные целители податься хочешь? Образование-то хоть какое имеется? Нет, именно медицинского образования нет. Есть желание понять принципы, быть в случае чего не обморочной свидетельницей, а активной и умелой помощницей. Леди Мархиям вложила в меня достаточно знаний и возможностей, чтобы я смогла быть полезной. Ровно встретив испытующий женский взгляд, я не отвела его даже тогда, когда она иронично приподняла бровь и скептично хмыкнула. «Если вас утешит, то у меня кулинарное образование. Разделывать туши различного размера и сложения, отделять мышцы от сухожилий и костей я умею. Вида внутренности и запаха крови не боюсь». Хм, кажется, я их немного шокировала. Наверное, не стоило говорить это, да ещё таким равнодушным тоном. «Девонька!» Сдавленно кашлянув, гномка вдруг тихо, а затем всё громче засмеялась. Через пару секунд к ней присоединился и муж, и в итоге оба гнома хохотали так, что в окне чуть задребезжало стекло. Ну, что сказать, я рада, что им весело. Что ж, отлично. Раз в тебе столько задора и любопытства, то, думаю, проблем не будет. Широко улыбнулась Елинда, когда отсмеялась, а затем подмигнула всё хмыкающему в густые усы мужу. «Вот Гаврила обрадуется, что теперь не один будет наших болезных по кусочкам собирать». «А кто у нас Гаврила?» «Медбрат наш. На подхвате, когда требуется подсобить со сборкой. Золотые руки у парня. Сам к нам 7 лет назад попал, когда на одном из рейдов не свезло. Да так потом и остался. Он в посёлке мясником числится. Любую тушку так разделает, что смотреть любо-дорого. Ну и нам никогда не отказывает, ежели просим. Ты смотри, может, и тебе приглянется. Парень ладный, видный». «Нет, спасибо, но у меня уже есть жених». Не став скрывать, чтобы не выслушивать ещё возможные варианты моего устройства личной жизни, я предъявила паре кольцо, подаренное ястребом, и продолжила. «Вам, наверное, знаком лорд Юмирай?» «Юмка-то? Да неужто?» Целители удивлённо переглянулись, а затем синхронно уставились на меня, и Добринд обескураженно выдохнул. «Брешешь!» «Почему?» «Так...» Затихнув, потому что пытался подобрать слова, гном, наконец, собрался с мыслями. «Девонька, а ты в курсе, что лорд твой полукровка и чутка бешеный?» «Да, в курсе. Не удержав кривой усмешки, я чуть прикрыла глаза, чтобы не выдать свое внутреннее веселье с головой. «Мы уже обсудили с ним этот момент, и, уверяю вас, для меня это не является преградой. Я ведь и сама не очень чистокровная. Так что прошу успокоиться и расслабиться. Нас обоих все целиком и полностью устраивает, и в ближайшем будущем мы поженимся. А пока передайте мне, пожалуйста, вон ту плюшечку. У вашей супруги они на диво хороши. На пивном тесте, если я не ошибаюсь, да?» В общем и целом, знакомством с моими руководителями практики я осталась довольна. Ко всему прочему, мы договорились, что ближайший месяц, который мне выделила Мари на изучение целительских основ, я и теории буду обучаться здесь, а не в замке Ба. Единственное, что немного напрягало, так это неизвестность. Пациенты поступали нерегулярно, и для того, чтобы не упустить момента, когда они появятся, мне необходимо было неотлучно проживать в поселке. Как мне любезно поведала словоохотливая Елинда, на втором этаже располагались дополнительные палаты и комнаты отдыха для медицинского персонала, потому что случалось и такое, что поступало разом до 10 пациентов, и приходилось экстренно вызывать бригады из соседних поселков. Комната для отдыха — это, конечно, хорошо. Там я как раз буду постигать теорию, которой меня пообещал обеспечить Добринд. Но как насчет того, чтобы я предпочла проводить ночи рядом с кое-кем иным? Именно этот вопрос я задала Маре, когда она пришла вечером. «А в чем проблема? Приобрети двусторонний маяк». На мой заинтересованный взгляд, драконица пояснила уже более развернуто. «Штучка такая полумагическая, полумеханическая, наподобие ваших сотовых телефонов. Один нажимает кнопочку на своем маяке, а на втором маяке загорается лампочка, либо раздается звуковой сигнал. По нему и узнаешь, когда ты нужна в операционной». «А как насчет создания портала?» «А в чем проблема?» «В его создании. Я до сих пор не умею, а звать каждый раз тебя тоже будет не самым удобным вариантом». «Хм...» Переведя взгляд на гнома, Ба сдержанно полюбопытствовала. «А ваши бригады как добираются?» «В основном на вранах, но бывает и магическими порталами. Но для этого у нас маг дежурный в каждом поселке имеется. Точно такой же дежурный маг и отряду каждому положен, чтобы, значит, раненых нам переправлять». «Да, а мне где взять личного дежурного мага?» Всерьез озадачившись вопросом доставки себя любимой от места до места, я поинтересовалась. «А может, имеются амулеты для создания портала?» «И имеется. А чего ж нет?» Согласно кивнул целитель, но после немного недовольно пробормотал. «Но у нас его нет. Последнюю неделю как сломано, а новых еще не поступило. Обратились было к механику, да тот отбрехался, говорит, занят и сможет нам помочь только через недели 3-4, не раньше». «А вы, простите, о каком сейчас механике?» Не удержавшись, когда второй раз за день при мне произнесли должность без имени, в ответ услышала. «Так о Хаймерше? Он у нас один такой, на все руки мастер». «Ага». Переглянувшись с Ба, которая недовольно поджала губы, поняла, что тему развивать не стоит, хотя любопытство уже высунуло свой носик. Неужели в этом мире так плохо развита техника и механика, что больше не к кому обратиться? «А больше никто не может?» «Могут, но не так качественно. Места у нас специфичные. Требуются определенные доработки в стандартные магические амулеты, чтобы не сбоили. А в них только механик силен». «Милая, не бери в голову. Я разберусь с этим вопросом в ближайшие дни, а пока буду приводить тебя утром и забирать вечером. Вы все обговорили?» «Да». «Прекрасно, идем». Любезно распрощавшись с четой гномов, Ба в два счета открыла портал в гостиную королевского особняка и, пообещав забрать меня завтра утром и заодно переправить в поселок всю свою учебную литературу, распрощалась и со мной. «Спасибо!» Удостоившись сдержанной улыбки и прощального взмаха руки, я дождалась, пока погаснет окно портала, и, выкинув из головы все лишние мысли об учебе, отправилась на поиски одного крайне загадочного и непостижимого ястреба, собираясь допросить его с таким пристрастием, которое ему и не снилось. А как иначе? Досье-то мне почитать не дали, да еще и Добрент о нем так нелицеприятно отозвался. Я-то в курсе, что он слегка нестандартный, но мне интересно, отчего так о нем отзываются и остальные. Будущего допрашиваемого я нашла в кабинете, где он сидел с очень серьезным видом и изучал какие-то документы. «Привет!» Проскользнув внутрь, внимательно осмотревшись на предмет посторонних, которых, к счастью, не оказалось, я заперла дверь на ключ и кошачьей, крадущейся походкой направилась прямиком к своей жертве. «Брюки?» Единственное, что успел озвучить ястреб, прежде чем я устроилась попой, обтянутой этими самыми брюками, на краешке его стола. «Очень удобно, рекомендую». Я закинула ногу на ногу и помахала носочком. «Милый, ты очень занят?» Документы были аккуратно отодвинуты в сторону, и взгляд с моей туфельки отправился по ноге все выше и выше, чуть задержавшись на бедре, затем на груди, сегодня скрытый под скромной голубой блузкой с высоким воротом, и в конце концов остановился на глазах. «А что такое? Хочешь меня чем-то отвлечь?» «Да, очень хочу». Лукавый взгляд из-под ресниц получился несколько томным и одновременно коварным, что не ушло от его внимания, и черная бровь лихо взлетела вверх, предлагая продолжить. «Поговорим? Серьезно? «Поговорим». Его голос стал ниже всего на полтона, но уже и этого было достаточно, чтобы понять. Ястреб уже предвкушает, если не сам разговор, то его логичное завершение. Утром я держала в руках очень интересную пухлую папочку. Язычок игриво облизнул пересохшие губы, а затем нижняя была чуть прикушена. И ба не дала мне ее почитать. Не утолишь мое любопытство? Утолю. Взгляд, остановившийся на губах, стремительно темнел, а выражение лица становилось все более коварным и многозначительным. «Тебе тоже с младенческого возраста или устроит более осознанный этап моей жизни?» «Меня интересуют абсолютно все значимые этапы». «Тогда это будет очень коротко». Рывком подавшись вперед, невообразимым захватом, перетянув меня с края стола к себе на колени и удовлетворенно рассмеявшись на мой взвизг, Юмирай совсем тихо договорил. «Самый значимый этап моей жизни — это ты. Но ты его и так знаешь». «Льстец!» Ушки польщенно покраснели, а в душе расцвел огненный шар, мгновенно согревший все тело от кончиков пальцев на ногах до кончиков волос. «Но я все равно хочу узнать чуть больше. Детство, проведенное на горшке, можешь опустить, но вот то, почему тебя называют бешеным, причем довольно многие, я хочу услышать. И желательно правду, и ничего, кроме правды. Договорились?» «О, вы не скромничаете, леди Виктория». Мужские пальцы проворно высвободили блузку из брюк, прокрались под блузкой по спине практически до лопаток, мимоходом расстегнув застежку бюстика, затем скользнули вниз и начали нежно поглаживать невероятно чувствительную поясницу. «Цена вопроса?» «А вы необычайно наглый, лорд Юмирай». Прогнувшись вперед и прикоснувшись грудью к его груди, я немного судорожно выдохнула, потому что желание разгоралось настолько стремительно и неумолимо, что я теряла остатки контроля буквально на глазах. И совсем уже не важны были его ответы. Точнее, важны, но не прямо сейчас. «Ваши предложения по цене?» «Думаю, это можно обсудить чуть позже». Горячие и требовательные губы прикоснулись к открытому участку шеи, и это было последнее, что я отчетливо запомнила перед тем, как шквал эмоций и желаний взял верх над разумом. Вечером мы так и не поговорили. Просто не смогли. И ночью поговорить не смогли. И лишь под утро, когда я уже лениво выводила пальчиками узоры на его груди, не в силах прекратить прикасаться к нему хоть на мгновение, Он крепко прижал меня к себе и, уже засыпая, пообещал: «Я дам тебе дубликаты на все интересующие тебя документы, хорошо? А то внятного разговора у нас что-то не получается. Изучишь на досуге, когда будет время. А если будут вопросы, то там и обсудим. Договорились?» «Угумс, договорились». Зевок получился таким широким и таким сладким, что проглотил окончание звуков. Но он меня прекрасно понял. Со смешком поцеловал в нос, крепко, но очень удобно обнял и, довольно вздохнув, уже через секунду уснул, задышав мерно и глубоко. Что ж, не буду отставать, а то опять завтра буду как муха вареная. Моргнув последний раз, я почему-то подумала, что, оказывается, не так уж и много надо для безбрежного счастья. Всего лишь засыпать под утро в объятиях любимого. Чёрт возьми! Как же это здорово!